Глава 15. Наши дни. Тульская область. Как сказал Ройтман, имя Павла Ивановича Завьялова не было известно широкому кругу коллекционеров или ценителей прекрасного. И неудивительно. Историк по образованию, вынужденный оставить любимую профессию ради денег, ныне богатый тульский предприниматель, этот человек владел коллекцией, стоившей миллионы долларов. Естественно, он тщательно скрывал свой подпольный музей, размещенный в специально оборудованной комнате в подземелье загородного особняка, очень похожим на кладовую дома Акинфия Демидова. Мало кто знал, в его роду было 4 поколения коллекционеров. Мужчина никогда не распространялся об этом. Мало ли, недоброжелатели и завистники встречаются во все времена. Многих талантливых и предприимчивых людей погубила обычная зависть. Не прав был Булгаков. Не лесть и трусость — самые дурные пороки, а зависть. Павел всегда считал себя талантливым и предприимчивым. Наверное, коллекционирование, как и другие таланты, передается по наследству. Бабушка, его любимая бабушка, этакий божий одуванчик, всегда одетая в черное, как богомолка, с неизменным платком на голове, скрывавшим перманент, делавший ее волосы похожими на шерсть барашка, собирала иконы. В его семье смеялись. Ей сам Бог велел. Она жила неподалеку от действующего монастыря Святой Параскевы, к которому тянулись паломники со всех концов России. Надо отдать должное ее наивности, старушка никогда не считала, что вынос икон из хранилища, где их готовили для реставрации, назывался воровством. Женщина рассуждала по-другому. В советское время людям не до религии. Будут ли обновлены памятники древности, еще неизвестно. Во всяком случае, у нее они сохранятся лучше. Постепенно кованый сундучок тихой пожилой женщины наполнился дорогими образами. Ее увлечение передалось дочери, маме Павла, Елене. Несмотря на то, что ее супруг Сергей работал в Индии и неплохо зарабатывал, вовсю стараясь, чтобы молодая жена ни в чем себе не отказывала, Елена рьяно взялась за пополнение коллекции. Набив кошелек деньгами, присланными заботливым супругом, она ездила по деревням и селам и скупала старые иконы буквально за бесценок. Было время, когда любой сельский житель отдавал образа за гроши. Слезы и вздохи бедняк, перебивавшихся с хлеба на квас, никогда не смущали женщину. «А если ты не умеешь жить на широкую ногу, тогда расставайся с дорогими вещами». Выживает сильнейший и умнейший, и ничего не попишешь. Свои поездки мать Павла держала в тайне. Ни одна подруга не знала, зачем Елена внезапно срывалась с места и отправлялась в длительные поездки. Впрочем, кому какое дело, черт возьми? Неужели надо перед всеми отчитываться? «Я собираю лишь старые открытки», шутила женщина на досуге, отвечая особо любопытным на вопрос о своем хобби. Даже муж не подозревал, что вложения жены обеспечили им кругленькое состояние. «Ну, Сережа, ты можешь сказать?» — корила ее мама. Елена лишь усмехалась. «Сама почему деду не говорила?» «Мой промысел — это мне и Пашке на черный день. Вдруг еще пригодится. Жизнь, мама, такая сложная». «Никто не знает, что будет завтра». Старушка пожурила дочь за такие слова. «Накаркаешь!» И словно в воду глядела. Сергея свалил инфаркт. «Теперь продашь иконки. Чай не привыкла к скромной жизни», — пилила Елену мать. «Еще чего? Пашку я прокормлю». И прокормила. Отец после тяжелой болезни так и не оправился, ушел на тот свет сравнительно рано, царствие ему небесное. Мать пережила его на 10 лет, за несколько месяцев сгорела от рака и не позволила ему продать хотя бы одну иконку. Вот это любовь к сыну. Впрочем, возможно, она понимала, что никакие деньги уже не помогут. Врачи вынесли вердикт, и он не подлежал обжалованию. За несколько дней до смерти она попросила сына сесть рядом. Женщина уже не поднималась сама, только при помощи сиделки. Он исполнил ее просьбу с неохотой. Нет, не то чтобы Завьялов не любил мать. Просто видеть ее в таком состоянии было выше его сил. И этот запах, запах смерти. И безжизненная маска на лице, о которой он неоднократно читал. Нет, ей не суждено подняться. Все надежды на ее выздоровление рухнули в одночасье. А ведь еще вчера... Впрочем, вчера вряд ли она выглядела лучше. Это он, ее сын, старался не смотреть на нее, чтобы не погружаться в горестные мысли. Женщина, понимающе улыбнулась, взглянув на сыночка. «Паша, скоро я тебя оставлю. Очень скоро, поверь мне». Он старался что-то говорить, что-то ободряющее, но у него плохо получалось, и она закрыла ему рот ладонью, такой горячей, что Павел поморщился. «Хочу открыть тебе одну тайну. Ты богатый человек». Срывающимся шепотом, чтобы не услышала сиделка, которая могла подпирать дверь, хотя ее деликатно попросили выйти, она рассказала ему об иконах. «Живи. Пользуйся потихоньку». Так Павел узнал о хобби своей семьи и не раз с благодарностью думал о покойной. Мать молодец. Выложила все в положенный срок и посоветовала не высовываться. Он не высовывался и правильно делал. Правда, приходилось изображать добропорядочного гражданина среднего достатка, но это у него неплохо получалось. А еще подпольное богатство помешало ему создать нормальную семью. У него было двое детей, сын и дочь от любовниц, которых и гражданскими женами назвать нельзя. Они с ним и не жили вовсе, так встречались, где придется. И вещи в особняке вовсе не их, а для других целей. Почему помешало? Да потому что он ни с кем не хотел делиться семейными реликвиями. Даже самая лучшая женщина в мире, по его мнению, не заслуживала, чтобы на нее пошла хоть копейка, полученная от продажи икон. Сам он не удержался и сбыл одну, чтобы иметь деньги на безбедную жизнь хотя бы на первое время. Павел и не ожидал, что бабок хватит еще и на открытие бизнеса. Фирма по закупкам продтоваров не процветала, хотя Завьялов считал, что имел коммерческую жилку. Однако денег хватало, потому что ему в голову пришла еще одна идея, как можно заработать, и остальные иконы остались в его музее, не выставлялись на аукцион. Да-да, именно в его музее, и именно подпольном, специально оборудованном бункере под его подмосковным особняком. Павел с юности мечтал создать что-то вроде частной Третьяковской галереи. Пусть в одной комнате красуются иконы, а в других — произведения искусства по векам и странам. И это у него получилось? Да-да, получилось. Хотя и заняло десятилетия. Иногда он думал, как идет процесс у его коллег. Ведь не один он такой на белом свете. Правоохранительным органам известно, каждый год из музеев и коллекций мира исчезают уникальные произведения живописи, скульптуры, иконописи, антикварные изделия на сумму, страшно подумать, примерно в 2 миллиарда долларов. Ясное дело, похищенные шедевры уплывают в руки частных коллекционеров, тех, которые готовы рискнуть, чтобы любоваться ими в одиночку, как Завьялов. Огромное количество краденных полотен и скульптур замуровано в бронированных сейфах или мирно покоится в специально оборудованных комнатах, о которых не ведает ни одна живая душа, кроме их хозяев. Обладатели сокровищ прячутся в тени по вполне понятным причинам. Кому охота, чтобы его ограбили или посадили? К сожалению, обстановка в обществе нестабильна. Что же остается делать? Но кто поручится за завтрашний день даже в Америке? Нет, лучше уж сидеть тихо. Павел Завьялов так и поступил. И пока не пожалел об этом. Преступником он себя не считал и смеялся, когда его так называемых коллег именовали этих словом. Ну какие они преступники? Он, во всяком случае, не грабил и не убивал. За него все делали посредники, тоже профессионалы в своем деле, которым Завьялов хорошо платил, и подпольный музей пополнялся шедеврами искусства. В марте 2001 года к другим картинам присоединилось полотно Жана Леона Жерома «Бассейн в гареме». Он следил по телевизору за поисками этой картины и посмеивался про себя. Мимо его тульского дома каждый день проезжала полицейская машина. И Завьялову хотелось крикнуть: «Эй вы, тупоголовые! Она у меня! Слышите? Она у меня!» Естественно, Павел ничего не кричал, и автомобиль не останавливался возле особняка известного предпринимателя. Кому придет в голову его подозревать? Каждый вечер Завьялов, приезжая на болото, спускался по винтовой лестнице в храм искусства, как он сам его называл, и при свете многочисленных люстр любовался своим детищем. Да, это было его детище, создаваемое с любовью и страстью. Страсть всегда поглощает собирателя целиком. Ради пополнения коллекции Павел был готов объехать полмира и расстаться со всеми своими сбережениями. Людям, далеким от этого, никогда не понять, зачем тратить столько усилий, если добытые раритеты все равно никому не покажешь. Впрочем, однажды он рискнул и постарался разделить радость обладания сокровищами с одним человеком. Павел любил все красивое. Его всегда окружали самые привлекательные женщины страны. В свои 40 он все еще не был женат официально, но он в этом себе не признавался не только потому, что возлюбленную нужно было содержать на деньги, добытые от продажи картин, а потому что к этому времени привык менять представительниц прекрасного пола как перчатки. Когда он решится удовлетвориться какой-нибудь из них и убедиться, что его чувства достаточно крепкие и продержатся длительное время, тогда что ж, он сделает предложение, наверное, и обзаведется законными детьми. Надо признаться, однажды у Завьялова возникла такая мысль. С шикарной блондинкой Натальей он познакомился на вернисаже. Женщина показалась ему в меру умной и чертовски привлекательной. Через неделю коллекционер понял — она — то, что он так долго искал в этой жизни. В тот же вечер Павел решил, наверное, сказалось количество выпитого, пригласить ее к себе в подмосковный особняк и продемонстрировать подпольный музей. И чуть не сделал этого. Осел, идиот. Как он потом корил себя за легкомыслие. Лишь счастливый случай спас его от катастрофы. Женщина попросилась в туалет, бросив на столе маленькую сумочку. Какой-то внутренний голос приказал ему открыть чужую вещь, хотя раньше он никогда этого не делал. То, что увидел Завьялов, повергло его в шок. Наталья оказалась капитаном полиции. Разумеется, ей не суждено было насладиться произведениями искусства. Ее смерть стала легкой и даже приятный, так его убедили верные слуги. Труп молодой женщины ее коллеги так и не нашли. До сих пор он мирно покоился в болоте неподалеку от дома. На его счастье, ни одна живая душа не знала, что в тот день она едет к нему. С тех пор прошло 2 года. Иногда по ночам Павла мучили угрызения совести и сомнения, а вдруг Наталья и в самом деле полюбила его и хотела познакомиться поближе. Ведь она никому не рассказала, куда собирается в тот вечер. Выходит, не на задание отправлялась. Выходит, он ошибся. Проклятая коллекция заставляла бояться всех и каждого и не доверять даже собственной тени. Однако мучившаяся совесть быстро замолкала. Как говорится, что сделано, то сделано, а все, что не делается, к лучшему. С тех пор Завьялов старался не увлекаться, чтобы не совершить еще одну ошибку. Его мать, его жена, его ребенок — это музей. В настоящее время Павел собирался пополнить его одним бесценным экземпляром. В общем, жизнью своей он был вполне доволен и пока не планировал ничего менять. Однако, Завьялов вынужден был в этом признаться, белокурая незнакомка с зелеными глазами заставила сильнее биться его сердце. Кто она такая? Как попала в этот безлюдный болотистый край? В сказку об изучении флоры и фауны коллекционер не поверил сразу. Об этом он сказал начальнику охраны Петру Прохорову, которому доверял как самому себе. «Странно. Как они могли заблудиться?» — поддакнул начальник охраны. «При обыске я нашел у них мобильные с навигаторами». «Это не улика», — задумчиво проговорил Завьялов. «Интернет здесь почти не ловит. Надо знать места». «Так вы думаете, что они и правда могли заблудиться?» — удивился Петр. Он знал о недоверчивости своего босса. «Вряд ли», — проговорил Павел. «Отправляясь в такое путешествие, карту изучают как свои пять пальцев. Меня беспокоит, что эти двое явились сюда за экспонатом из моей коллекции или чтобы все разнюхать. Но кто знает об этом месте? Кто их послал?» Петр облизнул толстые потрескавшиеся губы. «Так давайте все выясним и привлечем их для нашего бизнеса. Вы же не станете ничего отменять ради двух проходимцев?» «Камеры сфотографировали их», — продолжал Завьялов. «Отправь их нашим, и пусть пробьют по базам. Чует мое сердце, эти двое уже засветились. И пусть сделают это как можно быстрее. К восходу солнца мне нужно сообразить, как себя с ними вести». «Слушаюсь», — ответил Петр и удалился. Павел прилег на кожаный диван и задремал. Он решил расслабиться хотя бы на час. Хотя бы час не думать о возможной угрозе. Если его гости опасны, он успеет подготовиться к поединку с ними.